Притворная болезнь. Бывали и живали царь да царица. У царицы был один сын, Иван-царевич. Вскоре царь умер, сыну своему царство оставил. Царствовал Иван-царевич тихо и благополучно, и всеми подданными был любим. Женился Иван, и вскоре родились у него два сына. Иван-царевич ходил с своим воинством воевать в иные земли, в дальние края, к пану Плешевичу. Рать силу его побил, а самого в плен взял и в темницу заточил. А пан Плешевич был куда хороший пригож. Увидала царица, мать Ивана-царевича, полюбила и стала частенько навещать его в темницу. Однажды говорит ей пан Плешевич: «Как бы нам сына твоего, Ивана-царевича, убить? Стал бы я с тобой вместе царствовать?» Царица ему в ответ: «Я бы очень рада была, если б ты убил его». «Сам я убить его не могу, а слышал я, что есть в чистом поле чудище о трех головах. Скажись царевичу больною, и вели убить чудище о трех головах, да вынуть из чудища все три сердца, я бы съел их, и у меня бы силы прибыло». На другой день царица разболелась, расхворалась, позвала к себе царевича и говорит ему таково слово: «Чадо мое милое, Иван-царевич, съезди в поле чистое, убей чудище о трех головах, вынь из него три сердца и привези ко мне, скушаю, авось поправлюсь». Иван-царевич послушался, сел на коня и поехал. В чистом поле привязал он своего доброго коня к старому дубу, сам сел под дерево и ждет. Вдруг прилетело чудище великое. Село на старый дуб, дуб зашумел и погнулся. «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться! Конь на обед, молодец на ужин! Эх ты, поганое чудище! Не уловивши белого лебедя, да кушаешь!» — сказал Иван-царевич, натянул свой тугой лук и пустил калену стрелу, разом сшиб чудищу все три головы, вынул три сердца, привез домой и отдал матери. Царица приказала и жарить три сердца, после взяла и понесла в темницу к пану Плешевичу. Съел он. Царица и спрашивает: «Что, будет ли у тебя силы, как у моего сына?» «Нет, еще не будет. А слышал я, что есть в чистом поле чудище о шести головах. Пусть царевич с ним поборется, одно что-нибудь, или чудище его пожрет, или он привезет еще шесть сердец». Царица побежала к Ивану-царевичу: «Чадо мое милое, мне немного полегчало, а слышала я, что есть в чистом поле другое чудище о шести головах, убей его и привези шесть сердец». Иван-царевич сел на коня и поехал в чистое поле, привязал коня к старому дубу, а сам сел под дерево. Прилетело чудище о шести головах, весь дуб пошатнулся. «Ха-ха-ха! Конь на обед, молодец на ужин! Нет, чудище поганое, не уловивши белого лебедя, докушаешь!» Натянул царевич свой тугой лук, пустил калену стрелу и сбил чудищу три головы. Бросилось на него чудище поганое, и бились они долгое время. Иван-царевич осилил, срубил и остальные три головы, вынул из чудища шесть сердец, привез и отдал матери. Она тот же час приказала их жарить, после взяла и понесла в темницу к пану Плешевичу. Пан Плешевич от радости на ноги вскочил, царицы челом бил, съел 6 сердец. Царица и спрашивает, что станет ли у тебя силы, как у моего сына? Нет, не станет, а слышал я, что есть в чистом поле чудище о 9 головах, коли съем еще его сердца, тогда, наверное, будет у меня силы с ним побороться. Царица побежала к Ивану-царевичу. «Чадо мое, милое, мне получше стало, а слышала я, что есть в чистом поле чудище о 9 головах. Убей его и привези 9 сердец». «Ах, матушка родная, ведь я устал, пожалуй, мне не выстоять против того чудища о 9 головах. Дитя мое, прошу тебя, съезди, привези». Иван-царевич сел на коня и поехал. В чистом поле привязал коня к старому дубу, сам сел под дерево и заснул. Вдруг прилетело чудище великое, село на старый дуб, дуб до земли пошатнулся. «Ха-ха-ха! Конь на обед, молодец на ужин!» Царевич проснулся. «Нет, чудище поганое, не уловивши белого лебедя, да кушаешь!» Натянул свой лук, пустил калену в стрелу и сразу сшиб 6 голов, а с остальными долго-долго бился. Срубил и те, вынул сердца, сел на коня и поскакал домой. Мать встречает его. «Что, Иван-царевич, привез ли 9 сердец?» «Привез, матушка, хоть с великим трудом, а достал. Ну, дитя мое, теперь отдохни». Взяла от сына сердца, приказала жарить и отнесла в темницу к пану Плешевичу. Пан Плешевич съел. Царица и спрашивает, что станет ли теперь силы, как у моего сына? Станет, а станет. Да все опасно. А слышала я, что когда богатырь в баню сходит, то много у него силы убудет. Пошли-ка наберет сына в баню. Царица побежала к Ивану-царевичу. Чадо мое милое, надо тебе в баню сходить, с белого тела пота мыть. Иван-царевич пошел в баню. Только что омылся, а пан Плешевич тут как тут. Размахнулся острым мечом и срубил ему голову. Узнала о том царица, от радости запрыгала, стала с паном Плешевичем любви поживать, да всем царством заправлять. Осиротели 2 малых сыновей Ивана-царевича. Вот они бегали-бегали, играли, у бабушки за дворенки оконницу изломали. «Ах, вы такие-сякие!» — обругала их бабушка за дворенка. «Зачем оконницу изломали?» Прибежали они к своей матери, стали ее спрашивать, «Почему ты так неласково обошлась с нами?» — говорит мать. «Был бы у вас батюшка, заступился». Да убил его пан Плешевич и схоронили его в сырой земле. «Матушка, дай нам мешочек сухариков, мы пойдем оживим нашего батюшку». «Нет, дитятки, не оживить его вам». «Благослови, матушка, мы пойдем». «Ну, ступайте». Того часу дети Ивана-царевича средились и пошли в дорогу. Долго ли, коротко ли шли они, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Попался навстречу им седой старичок. «Куда вы, царевичи, путь держите?» «Идем к батюшке на могилу, хотим его оживить». «Ох, царевичи, вам самим его не оживить, хотите, я помогу». «Помоги, дедушка, нате». Вот вам корешок, отройте Ивана-царевича, этим корешком его вытрите. Они взяли корешок, нашли могилу Ивана-царевича, разрыли, вынули его, тем корешком вытерли Иван-царевич встал. «Здравствуйте, дети мои милые, как я долго спал!» Воротился домой, а у пана Плешевича пир идет. Как увидел он Ивана-царевича, так со страху и задрожал. Иван-царевич предал его лютой смерти. Схоронили пана Плешевича и отправились поминки творить. И я тут был, поминал, кутью большой ложкой хлебал, по бороде текло, в рот не попало.